Глава вторая. Демид. «Ненавижу», — подумал я, но как-то отстраненно, равнодушно. Я уже привык к этой ненависти, сжился с ней. Она давно стала частью меня, врастая в мою душу час за часом, одну бессонную ночь за другой. А теперь так плотно впустила в меня свои корни, не вырвать, если только вместе с кусками моей плоти. Но когда она наклонилась и погладила девочку по пушистой шапке, снова скрутила сильно, до боли, кажется, до хруста в костях. «Это моя дочь. Какое право она имеет касаться ее? Держать за руку, делать вид, что любит?» Я наблюдал за ними несколько дней. Бросил к черту все свои дела. Подъезжал на автомобиле к небольшому частному садику, в который ходила девочка. Я уже знал часы прогулки. Смотрел, как она играет. Выпал липкий снег. Катает шары. Сделала снеговика. Морковки не было. Заменила ее длинной сосулькой. А потом мальчик в зеленой шапке его сломал. Моя дочь заплакала. Она плакала так горько, что мне хотелось пойти надрать этому хулигану уши, чтобы никогда больше не смела бежать девочек, вытереть ее слезы. А потом вместе скатать нового снеговика. Но я ждал. Доказательств еще не было, только предчувствие и 3 года упорных поисков. Но я был уверен. Я знал. Иногда девочка бросала игры и подходила к забору. Прижималась к нему лицом, долго смотрела на улицу во внешний мир. Словно знала все. Ждала меня. «Скоро», — сказал я, зная, что она меня не услышит. «Пока не услышит. Скоро я тебя заберу». А теперь я наблюдал за ней. За той, которая лишила меня дочери. Светлые волосы, тонкий, пожалуй, немного длинноватый нос, розовый на кончике. Мороз. Это могло бы быть мило, но нет. Длинные светлые же в рыжину ресницы, пухлые губы, бледная кожа, чуть изогнутые, словно в удивлении брови. Моя бабка бы сказала про нее «породистая». Она всех женщин мерила, словно скаковых кобыл, по этой степени породистости. Они ее интересовали лишь с одной точки зрения – производство новых шаховых, моих детей. И моя жена ей не понравилась совершенно. «Маленькая какая-то», – с сомнением протянула бабка. «Щуплая заморыш, словно отродясь досыта не жрала. Демка, каких детей она нам нарожает?» Она была чистой, моя Настя, светлой, была и осталась, а породистость ни о чем не говорит, та, которая лишила меня дочери породиста. Высокая, некрасивая, нет, но бабка бы оценила силу и надменность ее взгляда. И она воровка, она преступница, она украла моего ребенка, лишила меня будущего, но я верну все на свои места, я сделаю так, как нужно. Мы не можем просто взять и украсть ребенка, тихо говорит мой юрист, я слушаю его в половину уха, я и сам это отлично знаю. Это не так работает, то есть украсть вы можете, я не смогу вам противостоять. Но вы же хотите, чтобы она стала вашей дочерью официально? Нужна экспертиза и заключение суда. И нужно разрешение матери на проведение экспертизы. У нас никаких конкретных доказательств. Она должна подписать ее добровольно. Проблема была в том, что я не хотел ее предупреждать. Когда она украла мое дитя, она точно не высылала мне уведомления. Я хотел, чтобы это было шоком для нее. А еще я боялся, что если она будет знать заранее, она сделает что-нибудь с девочкой. Ей нечего терять. Это не ее дочь. А я не знал, на что она готова. Нет, пусть не знает ничего. «Устройте все», — ответил я. «Пусть лишение ребенка будет для нее сюрпризом. Вы сможете. У вас нет выбора. Именно поэтому я вам и плачу». Худой, совершенно незаметный серый человек кивнул. А на следующий день я сидел у ее офиса в автомобиле. Ждал. Рассерженно смотрел на часы, то и дело. Успею ли посмотреть, как гуляет в саду моя дочь. Успокаивал себя тем, что сегодня пятница. Они снова пойдут в приют. И я снова снова увижу свою дочь так близко, как в прошлые годы не видел ни разу. Ее офис находится на огромной складской территории. Кругом серые амбары, железные контейнеры, то и дело заезжают фуры. Мы все обговорили. Она ответственная за всю эту кутерьму здесь. Она всем нужна. Ольга, а именно так ее звали, выскочила на порог, кутаясь в одну лишь шаль. На улице вьюжит, ветер треплет ее светлые волосы. Они были забраны в пучок, но он рассыпался. Я хорошо ее вижу. «Юра!» — кричит она. «Что случилось?» Парень в куртке со светоотражающими лентами бежит ей навстречу. Она смотрит на него, приложив ладонь к колбу козырьком. «Накладные, Ольга Николаевна!» — чертыхается он. «Я накладные забыл. На воротах собрал уже целую пробку. Меня сейчас на части порвут!» Она всплескивает руками, спускается к нему навстречу по ступеням, чтобы предатель Юрий не терял драгоценного времени. Ветер бросил ее волосы, теперь играет листами бумаги в ее руках. Они упрямо пытаются вырваться и улететь, мешая рассмотреть, что в них написано. Отлично, так и было задумано. Именно поэтому Юрий позвонил ей, чтобы она выбежала навстречу. Она подписала все. Говорит что-то, улыбается. Мне не слышно, слишком тихо. Опуская стекло, в салон залетает колкий снег. Юрий уходит, а Ольга смотрит ему вслед, хотя холодно. Не уходит. Может, чувствует, что только что сделала. Я трогаю автомобиль с места, беспрепятственно выезжаю. Фура парня стоит за углом. Он выпрыгивает из кабины, идет ко мне, садится на пассажирское сиденье. «Она все подписала», — хмуро говорит он. Протягивает мне листы бумаги. На них мокрые капли, снег тает. Не беда. Среди так нужных мне бумажек затерялась настоящая накладная. Возвращаю ее хозяину. «Отлично», — отвечаю я, вкладываю листы в папку. «Ему я даю деньги именно столько, сколько мы обговорили. Я точно не делаю ничего плохого», — неуверенно спрашивает Юрий. «Если предаешь», — улыбаюсь я, — «имей смелость идти до конца. Нельзя предать лишь наполовину». На прогулку девочки я опоздал, но в приют приехал заранее. Привез все, что в прошлый раз просили, закупила моя помощница. Местная ветеринарша так радуется, что я чувствую себя Дедом Морозом. «Вы просто волшебник!» — восхитилась щуплая женщина и даже поцеловала меня в щеку, пристав на цыпочки. Они опоздали, пришли гораздо позже. У моей дочери румяные щеки. Снова шли пешком с остановки. Эта мысль вызывает раздражение. Меньше всего мне хотелось, чтобы мой ребенок рос в нищете. Но девочка такая красивая, так похожа на мою жену, что у меня перехватывает дыхание. «Снова работу мне?» — рассмеялась ветеринар. А девочка смотрит на меня. После прошлой встречи уже знает, не боится. Хорошо, что я решил действовать постепенно. «А мы ходили к маме на работу», — сообщила она мне. «Там поймали Мусю и сюда принесли. Ей сделают операцию, чтобы она не рожала больше котят». И показала мне переноску, в которой сидела сердитая на весь мир кошка. Переноска явно была тяжелой для маленького ребенка. Я снова едва сдержал раздражение. «Всем офисом на это дело деньги собрали», — сказала Ольга ветеринару. «Сколько можно уже?» Девочка присела на корточки, сняла розовые варежки, погладила кошачий нос через окошко сеточку и снова на меня посмотрела. «Почему?» — спросила она. «Почему ей нельзя рожать котят? Котята — это хорошо. Они милые и смешные». «Потому что», — ответил я, и голос от волнения осип, — «некоторые просто не созданы для материнства». И поймал колючий взгляд Ольги. Она торопливо увлекла ребенка от меня в сторону, словно я мог представлять для нее опасность. А из переноски громко заорала сердитая Муся.